Мистер Старр, нам надо поговорить. Я в отчаянии, господин начальник полиции, что так мало могу быть вам полезен. Конечно, Руби была знакома мне. Она здесь больше месяца. Мы ежедневно репетировали наши номера. Но это, пожалуй, все, что я могу сказать о ней. Прелестная девушка, хотя абсолютная простушка. Мистер Старр, нас интересует ее окружение. Прежде всего, приятели-мужчины. Вполне понимаю. Многие пытались за ней ухаживать. Многие. Ну, правда, безуспешно. Знаю, что ее постоянным обществом была семья Джефферсонов. Ах, да, семья Джефферсонов. Ну и как вы относились к этим феерическим планам? Простите, каким именно? Как? Разве вы не знаете, что мистер Джефферсон уже начал формальные хлопоты по удочерению Руби Кин? Да, ну и хитрющая девчонка. А сам-то мистер седина в бороду, бес в ребро. Значит, вы это так расцениваете? А как же еще? Если бы дело шло только об удочерении, он мог бы найти кого-нибудь из своего круга. Выходит, Руби не обмолвила с вами ни слова. Абсолютно. Я замечал, что она в последнее время сияет, но не подозревал о причинах. А Джози знала? Было бы странно, если бы она не знала. Не удивлюсь, если вся история с удочерением – дело ее рук. Джози совсем не дура, у нее хорошая голова на плечах. Да, пожалуй. Как вам кажется, Руби умела хранить тайну? Как все мы, когда это необходимо. О своих личных делах она помалкивала. И ни разу не проговорила со старым знакомым, который приехал сюда специально ради нее? Понимаю, что вы имеете в виду. Но любовных связей у нее не было, она сама так говорила. Благодарю вас, мистер Старр. Не смогли бы вы изложить цепь событий того вечера с вашей точки зрения? С величайшей охотой. Наш первый танец Руби окончился в половине одиннадцатого. А что-нибудь в ее поведении бросилось в глаза? Да нет, пожалуй, ничего особенного. Я должен был заниматься с другими партнершами. И видел, как Руби вышла из зала. Но через полтора часа ее еще не было, и у меня это вызвало раздражение. И я отправился к Джози, которая сидела с Джефферсонами, за бриджем. Но оказалось, она тоже ничего не знает. Помню, как она бросила быстрый и обеспокоенный взгляд на мистера Джефферсона. Пришлось попросить дирижера повторить фокстрот, а сам я стал звонить в комнату Руби. Не дождавшись ответа, вернулся к Джози. Мы поднялись наверх и... Минуту, мистер Старр. А что сказала Джози, когда вы остались без посторонних? Ну, она твердила в бешенстве. Какая непроходимая дуреха. Ну, может ли так продолжаться? Она просто пропадает. С кем она, вы не знаете? Я ответил отрицательно. Видела лишь, как Руби танцевала с Бартлетом. Джози покачала головой. Конечно, она не с ним. Но с кем же тогда? Может быть, с этим киношником? Как вы думаете? Каким киношником? Ну, имени не знаю. Он не останавливался в отеле. Экстравагантный такой тип, с длинными волосами. Похож на актера. Чем-то занимается на киностудии, по словам Руби. Раза два приезжал ужинать и даже танцевал с ней. Не думаю, что близкое знакомство. Я даже удивился, когда Джози упомянула о нем. Тем более, что вчера вечером я его не видела в отеле. Когда мы вошли в комнату Руби, она была пуста. Но Руби туда заходила. Скинутое вечернее платье лежало на кресле. Джози кинулась к гардеробу. Руби надела старое белое платье, тогда как наш испанский танец исполнялся ею в черном бархатном. Джози побежала переодеваться. Мы спустились в зал вместе и медленно станцевали испанское танго, без особых замысловатых па, ну, чтобы не перетруждать ее больную ногу. Потом попросила меня подойти к Джефферсону, сделать вид, что все в порядке. Я чувствовал ее тревогу и охотно подыгрывал. Понятно, мистер Старр. Я от души благодарен вам. Я могу быть свободным, мистер Харпер? Да. Благодарю вас. Но этот дух пройдет через века, и пусть травой покроется дорога, и пусть над ней печальный немного плывут, как мысли облака. Плывут, как мысли облака. Прошу прощения, сэр. Что? А, сержант Хиггинс. Что случилось? Вам только что звонили из полицейского участка, сэр. Какой-то фермер пришел заявить, что рано утром видел возле карьера большое пламя. А полчаса назад там обнаружен остов сгоревшей машины, примерно в 3 километрах отсюда. Среди обломков найден обугленный труп. Номер машины удалось разобрать? Никак нет, сэр. Но выясним по фабричному клейму мотора. А марка автомобиля, скорее всего, Миньон 14.